149. Отношение немцев к морали. Немец способен к великому, но невероятно, чтобы он совершил великое, так как он покоряется всюду, где он может, что полезно ленивому духу. Если он поставлен в необходимость стоять одиноко и покинуть свою неповоротливость, если ему невозможно исчезнуть, как цифре в сумме, тогда он обнаруживает свои силы. Тогда он становится опасным, злым, отважным, приводит в действие запас спящей энергии, которую он носит в себе и в которую никто не верит, в том числе и он сам. Если немец в таком случае повинуется самому себе, это большое исключение, то происходит это с такой уже неповоротливостью, неумолимостью, постоянством, с каким он повинуется своему королю и чиновникам. Тогда он способен на великий шаг, не похожий на тот слабый характер, какой он предполагает у себя. Но обыкновенно он боится зависеть только от самого себя, импровизировать, поэтому-то Германия и имеет столько чиновников и употребляет столько чернил. Легкомыслие немцу чуждо, оно тяготит его, но в совершенно новых положениях, которые пробуждают его из сонливости, он почти легкомыслен. Странность нового положения действует на него как хмель, и он чувствует себя как бы в опьянении. Так немец в политике теперь почти легкомыслен. Если он и пользуется славой основательности и серьезности, и так ведет себя в сношениях с другими политическими силами, то во внутренней политике он заносчив и кичлив. Он может быть одновременно и веселым, и прихотливым, и непостоянным, и менять лица, партии и надежды, точно маски. Преимуществом и недостатком немцев, в том числе и их ученых, было до сих пор то, что они ближе других народов стояли к суеверию и к страсти верить. Их пороками были как прежде, так и теперь пьянство и склонность к самоубийству. Опасность для них таится во всем, что связывает силы ума и дает волю аффектам, как, например, музыка и крепкие напитки, ибо немецкий аффект направлен против собственной пользы и саморазрушителен, как аффект пьяницы. Само воодушевление менее ценится в Германии, чем где-либо в другом месте, так как оно неплодотворно. Если немец делает что-нибудь великое, он делает это по нужде, в состоянии мужества со стиснутыми зубами, трезво и часто великодушно. Какова же может быть мораль у такого народа? Конечно, в ней должно идеализироваться сердечное влечение народа к повиновению. Человек должен иметь нечто такое, чему он может безусловно повиноваться. Вот немецкое чувство, немецкая логика. Такое положение лежит в основе всех немецких моральных систем. Как отлично такая мораль от морали античной. Все греческие мыслители, как бы ни разнились они, напоминают собой учителя гимнастики, обращающегося к молодежи с предложением: «Ну, за мной!» иди ко мне в учение, и ты так отличишься пред всеми, что получишь награду. Уникальность личности — вот античная добродетель. Подчиняться, идти за кем-нибудь явно или тайно — вот немецкая добродетель. Еще задолго до Канта и его категорического императива Лютер под влиянием того же чувства говорил: «Должно же быть существо, которому человек мог бы довериться безусловно». Он хотел быть проще, популярнее Канта, потому и говорил о повиновении личности, а не понятию. Да и сам Кант стремился к утверждению повиновения личности. Греки и римляне чувствовали иначе и смеялись над этим. Южная свобода чувства заставляла их бороться против безусловного доверия, и в результате работы их мысли и чувства у них оставалась доля сомнения во всем, будь то боги, человек или идея. Вот каков греческий философ. Ниль адмирари, ничему не удивляться, в этом положении он видит философию. А немец, например, Шопенгауэр, идет в противоположную сторону и заходит так далеко, что говорит «адмирари идест философари». Удивление создает философа. А что, если немец попадает в такое состояние, когда он бывает способен к великому? Если настанет исключительный момент, момент неповиновения? Я не думаю, чтобы Шопенгауэр был прав, говоря, что единственное преимущество немцев перед другими народами состоит в том, что между ними больше атеистов, чем где-либо. Но я знаю, что если немец попадает в состояние, когда он бывает способен к великому, он становится тогда выше морали. Да и как может быть иначе? Теперь он должен делать нечто новое, именно приказывать себе или другим. Но немецкая мораль не научила его приказывать. О приказывании в ней забыто.